Глава 23. Это и впрямь было странно. Невероятно чистое небо, жара без малейшего намека на влагу. Абсолютное безветрие и чернота, затопившая горизонт. Она ползла медленно, но неотвратимо. И чем дольше вглядывалась, тем больше казалось не туча, а полчища сотканных из тьмы ворон. «Сколько у нас времени?» — тихо спросил Брок. «Не больше 2 часов». Отозвался Райлин. Сжал мою руку так крепко, что едва не вскрикнула. И нам стоит поспешить навстречу. Чем раньше достигнем эпицентра, тем лучше. Брук кивнула, а Вукс нахмурился и вытащил из-за пояса магический жезл. Не знаю почему, но серьезность бесшабашного рыжика пугала куда сильнее, чем странные тучи. «Так это гроза, она магическая?» пропищала Мила. Сестричка задала вопрос, который мучил и меня, и выскочившего на порог кондитерская Хоша, и невесть, как оказавшуюся поблизости госпожу Флер. Брюнет кивнул, после одарил меня острым взглядом, сказал тихо. «Соли, вы должны вернуться домой. Немедленно». Туча шла с севера, со стороны Дазерса. И хотя наш путь лежал на юго-запад, все равно страшно сделалось. Что, если тьма догонит? «Соли». «Да, конечно», — пробормотала я, а самой еще страшнее стало. «Мы будем убегать от стихии, а Райлин поедет навстречу. Что его ждет? Драка? Попытка усмирить?» «А чем опасна эта туча?» — подал голос господин Хош. Кондитер выглядел напряженным, даже извечный румянец со щек сполз. «Обычно такие грозы провоцируют возмущение магического поля», — пояснил Брок. «Чем это чревато, знаете?» «Мы, разумеется, знали. Об этом любому маломальски образованному жителю королевства известно. Возмущение магического поля искажает естественный магический фон. Не навсегда, а на время. В результате происходит всплеск магической активности. Упыри просыпаются, умертвия восстают, привидения обретают дополнительную силу. Искажение естественного фона даже духов стихийников пробудить может. Но беда в другом. В наших краях магический фон всегда был спокойным. И в отличие от жителей других провинций и областей, мы не умеем защищаться от таких напастей». «Госпожа Соули, домой», — скомандовал брюнет. Выпустил мою руку и нетактично подтолкнул к сапожной мастерской, возле которой остались лошади. Я уже сделала несколько шагов, когда услышала. «Рая, а ты уверен? Может, все-таки расскажешь ей?» Я, конечно же, обернулась. Райлин выглядел крайне недовольным. Губы сжаты, кулаки тоже. В черном омуте глаз стоятся молнии. Тем не менее, штатный маг кивнул. «Пожалуй, ты прав. Соули, задержись на минутку». Он оказался рядом, прежде чем успела задуматься или перепугаться окончательно. Уверенно вцепился в локоток. «Отойдем». Поведение брюнета было немыслимо для приличного общества, но я и не думала сопротивляться. Даже изумленный взгляд госпожи Флер ничуть не задел. Едва мы оказались вне пределов слышимости, Райлин остановился и спросил. «Тебе ведь известно главное правило Ордена?» Тон мне не понравился, было в нем нечто обвиняющее. Да и сам вопрос не порадовал, странный. Конечно, известно. И мне, и всей нашей семье. Если бы не знали, давно бы запытали и самого Райлина, и его дружков. «Вам запрещено обсуждать дела Ордена с населением», — вслух ответила я. «Обсуждать других магов также не разрешается». Брюнет коротко кивнул. «Верно. И это, как вы можете догадываться, не блажь, а мера предосторожности». «Теперь уже я кивнула. Да, догадываюсь, хотя в осторожность не верю. Я думаю, дело в другом. Престиж Ордена — вот единственная причина, по которой они скрытничают. И повод для таких выводов у меня есть. Наш прежний штатный маг, господин Файкон, умер от чрезмерного употребления самогона. Про это весь Вайлис знает. А на страницах столичной газеты написали, будто он погиб в сражении с кем-то неизвестным и опасным. Райлин мой скептицизм то ли не заметил, то ли сделал вид... Продолжил прежним очень серьезным тоном. Но сейчас ситуация такова, что я просто обязан предупредить. Только ты не паникуй, ладно?» Сердце замедлило бег, душа похолодела. От дурного предчувствия даже пальцы свело, и звездочки перед глазами вспыхнули. «Не паникуй, просто выслушай». «Да, конечно, конечно, я слушаю». Пару часов назад пришло сообщение из Ордена. «Твой брат объявлен в розыск». «Линар?» — изумленно воскликнула я. Тут же оказалась с зажатым ртом в очень нецеломудренной близости от Райлина. «Не ори», — прошипел маг. Продолжил торопливо. На протяжении последних месяцев у него были серьезные проблемы в Академии. «Всех тонкостей не знаю». Слышал, он что-то не поделил с ректором и одним из профессоров. Сообщение говорило, что прежде чем сбежать, Линар обнес хранилище. Списка похищенного еще нет. Линар предусмотрительно устроил погром. Но замер магического фона в Академии показал, твой брат не мелочился. Унес минимум 3 древнейших артефакта. Я задрожала. Не от страха, нет. Просто сама мысль о том, что Линар мог украсть, она выше моего понимания. Брат не такой. Силы любого из этих артефактов достаточно, чтобы призвать грозу, подобную той, что идет на Вайлис. И у меня есть основания подозревать. Я замычала, замотала головой. Нет, невозможно, Линар не способен. «Соули», — шикнул черноглазый строго. «Соули, он идет за тобой». «Что?» Райлин убрал ладонь с моего рта, но закричать или возмутиться не смогла, онемела. А брюнет взял за подбородок, заглянул в глаза. «Соули, пойми, я знаю, о чем говорю». «А о чем ты говоришь?» — хотела спросить я, но язык прилип к небу. Брюнет тяжело вздохнул, заключил в объятия. Прижал так же крепко, как тогда в седьмом мире. Его ничуть не волновало, что стоим посреди городской площади, под прицелом десятков любопытных взглядов. Впрочем, мне эти взгляды были также безразличны. «Соли, ты слишком много для него значишь», — выдохнул маг. Я вздрогнула и возразила. «Ошибаешься. Он знать меня не желает. Он...» «О, богиня, как же трудно говорить, когда от твоих слов зависит судьба человека. Последние 1,5 года Линар делает вид, словно меня не существует. Он даже письма моих не читает, понимаешь?» «Понимаю», — прошептал Райлин. Мысль была подобна молнии. Вспомнился разговор в кабинете отца. Признание Райлина. Брюнет выкрыл мои старые письма. Неужели именно поэтому Линар запретил писать? Впрочем, на каникулах брат вел себя столь же холодно. Значит, дело не в герцогском сынке. Или все-таки в нем? «Соули, тебе, как девушке с классическим воспитанием, трудно понять. Но я все-таки скажу. У меня есть все основания считать, что Линар испытывает к тебе отнюдь не братские чувства. Он любит тебя. Как мужчина». Я вздрогнула и попыталась отстраниться еще до того, как осознала смысл сказанного. Райлин не пустил. «Я не афишировал свои чувства к незнакомке с портретом», — продолжал маг. История вскрылась примерно через 1/2 года. Когда по Академии полетели слухи, Линар взбесился. Он пытался угрожать, а потом... Потом был мужской разговор. Он сказал, что ты его солнце и что отнять тебя не позволит. Сопоставь время, и ты поймешь. Линар перестал отвечать на письма после того, как узнал о моих притязаниях. «Врёшь», — прошептала я. Райлин добил. «Соули, я и сам хочу ошибаться, но...» Для оборотней подобные союзы нормальны. «Линар не оборотень». «Ты тоже не оборотень», — отозвался черноглазый. «Но в седьмом мире думают иначе. Возможно, в вашей крови есть нечто, чего мы, человеческие маги, не видим». Хотела возразить, но не смогла. «Седьмой мир». Седьмой мир действительно пошатнул мои представления о себе самой. «Так неужели Линар...» «А он еще маг», — веско добавил Райлин, — «и мне окончательно поплохело. Я точно знаю, маги подчиняются этикету лишь тогда, когда находятся в обществе. Отношения внутри Ордена совершенно иные. Тот же Линар рассказывал, что девушки-магини ничуть не заботятся о репутации. Ну, то есть заботятся, но не так, как мы. Для них близость с мужчиной не проблема. Большинство магинь расстаются с главной девичьей добродетелью еще в академии, и это считается нормальным. А если магиня плюет на законы общества, то чего ждать от магов? Мужчины всегда были раскованнее и смелее женщин. Во всем, не только в любви. Ленара можно вылечить. Считать его тягу чем-либо, кроме болезни, я отказалась наотрез. Не знаю. Меня такой ответ не устроил, и я уже открыла рот, чтобы сообщить об этом Райлину, но брюнет перебил. Время. Хмуро напомнил он. Сейчас наша задача не допустить непоправимого. Я должен погасить грозу, а ты... Ты должна быть осторожна, понимаешь? Нет, не понимаю. Райлин тяжело вздохнул и пояснил. Соули, он на взводе. И уже наломал столько дров, что непременно пойдет под трибунал. Единственное, чем мы можем помочь твоему брату, свести к минимуму урон, который он намерен нанести здесь. Поэтому я с Бруком и Вуксом выезжаю навстречу грозе, а ты... Мак внезапно охрип, и его губы оказались невыносимо близко. Я противилась изо всех сил, но избежать легкого касания не смогла. Соули, если он к тебе прикоснется, он мертвец. Что? Не знаю, что возмутило больше, угроза, адресованная родному брату, или то, в каком значении прозвучало слово «прикоснуться». Соули, я все понимаю, — прошептал Райлин зло. Но и ты пойми, я никому не позволю касаться моей жены. Я захлебнулась вздохом и опять попыталась отпрянуть. И опять меня не пустили. Только не говори, будто посчитала ритуал в седьмом мире шуткой. О, богиня, конечно, нет, это... Это не шутка была, а способ отвязаться от оборотней. Разве нет? Соули. Райлин вконец озлобился. Не заставляй меня предъявлять брачные права до того, как наш союз будет подтвержден в родном мире. Все, не могу больше. Голова кружится и колени. Эти проклятые колени опять дрожат. «Рай!» — позвал голос, то ли Брук, то ли Вукс. Черноглазый не обернулся. «Сейчас едешь домой, сидишь тише мыши. Если объявляется Ленар, тянешь время. Мы разберемся с грозой и сразу поедем к вам, поняла?» «О, богиня, он издевается!» А брюнет продолжал. «Я больше не намерен ждать дозволения отца». Хочет лишить наследства, пусть. В конце концов, герцог достаточно молод, чтобы обзавестись еще одним наследником. Ноги все-таки подогнулись, но упасть мне, разумеется, не позволили. Я намерен просить твоей руки, — сообщил брюнет. Сегодня же. И все бы ничего, но этот голос, этот тон им, прохожие, которые застывают на шагу. «Господин Райлин», — глухо выдохнула я. Он вдруг смягчился, спросил нежно. «Мы снова на «вы»?» Кивнула, а что еще делать? «Девочка моя, потерпи», — прошептали в ушко и добавили отчаянно. «Все у нас будет хорошо, вот увидишь». «О, богиня!» Я не помню, как оказалась в седле, как миновала центральную часть города тоже, лишь когда ухоженные особняки с острыми крышами сменились приземистыми невзрачными домами, вздрогнула и оглянулась. Две желтоглазые негодницы ехали следом, а я мысленно возблагодарила богиню, хоть о них беспокоиться не нужно. А в том, что касается остального, нет, не может быть. Умом понимаю, Райлин не станет возводить напраслину. У него действительно есть аргументы, но... Но сердце шепчет, маг обманывается. Ленар не такой. Я слишком хорошо его знаю, а он слишком хорошо знает меня. Он не может питать тех чувств, о которых рассуждает брюнет. Не может, и все тут. «Соули», — позвала Мила, и я с запозданием поняла, что едва не свернула на любимую длинную дорогу. Искренне и двусмысленно фыркнула. Ей бежать мимо скотобойни совсем не хотелось. Тоже предпочитает яблоневый сад, старинный мост, поля. Но что поделать? «Мы торопимся», — пригнувшись, шепнула я. Лошадка недовольно дернула ухом, но припираться не стала. Я же оглянулась еще раз. Только теперь не к сестрицам присматривалась. Тьма настигала. То, что прежде виделось, как далекая полоса застелила полнеба, нависла утесом, грозилось обрушиться в любой миг. Сердце невольно сжалось, на глаза навернулись слезы. Помнится, несколько недель назад, когда Мила с Линой притащили газету с фотографическим портретом Райлина, я объясняла, почему не следует влюбляться в магов. Случись беда или война, маги обязательно идут в бой. И те люди, которым дозволено сидеть в сторонке с фарфоровой чашечкой и куском макового пирога, предупреждала о сама. «Соули!» — в этот раз звала Лина. В голосе младшенькой звучала паника. Видимо, им тоже хвосты накрутили. «Едем», — кивнула я и подстегнула лошадку. «Добраться до поместья и сидеть тихо — все, что от меня требуется». И хотя ни капельки, ни чуточки не верю в то, что грозу призвала Линар, нужно слушаться. Просто для того, чтобы у главного защитника Вайлиса не было причин для тревоги. А в том, что Райлин справится, и никакие упыри у мертвия к нам не полезут, не сомневаюсь. На дорогу я не смотрела по сторонам тоже, слишком хорошо знаю этот путь. Поэтому очень удивилась, когда искра начала сбавлять ход. А заметив впереди всадника, удивилась еще больше. Откуда? Сердце споткнулось. Подумалось, что если Линар? Но чем ближе подъезжали, тем яснее становилось: нет, не он. У того, кто ждал на дороге, плечи шире, осанка отнюдь не ученическая, да и волосы светлые. Сердце споткнулось опять. Сама не знаю почему. Наверное, всему виной последний разговор с Райлином. После таких откровений даже бабочку-лимонницу в гнусных помыслах подозревать начнешь. Не то что человека. Незнакомец махнул рукой, призывая остановиться, и я доверилась искре. Дараихарки умнички, они злых людей чуют. И так как объезжать светловолосого всадника искра не стала, я украдкой выдохнула и поздоровалась. «Добрый день». Некрасиво, неправильно, но все-таки оглянулась на сестер. Близняшки придержали поводья, подъезжать вплотную, как обычно любят, не собирались. О, богиня! Неужели девочки вспомнили о существовании этикета? «Добрый», — отозвался незнакомец, отвесил поклон. И мазнула взглядом по его одежде. Ничего примечательного. Запыленный серый камзол, темные штаны, сапоги самого простого пошива. А вот лицо... Тяжелый подбородок, тонкие губы, брови в разлет. Черты как будто знакомы, но что-то не то, чего-то не хватает. Зато глаза цвета беззвездной ночи кажутся почти родными. Но светлые, вернее, совершенно седые брови все портят. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовался незнакомец. Я смутилась. Только теперь осознала, что разглядываю его чересчур пристально. «Простите, вы напомнили одного человека». Мужчина прищурился, спросил с хитрецой. «Хорошего человека». Я смутилась окончательно и зачем-то сказала правду. «Самого лучшего». Хмыкнул, как будто польщенно, спросил. «Дорогу не подскажете?» Я все еще пыталась справиться с неуместным румянцем, но взглянуть в глаза незнакомцу это не помешало. «Я ищу поместье господина Анриса из рода Астеров», — уверенно сказал седой, а я... «О, богиня, у меня, кажется, паранойя». Второй раз за пару минут привиделся Райлин. И промелькнула мысль, столь же яркая, сколь глупая. Что, если передо мной тот самый действующий правитель герцогства Даор? Я закусила губу, пытаясь соотнести образ незнакомца с образом строгого землевладельца. Нет, не тянет. Слишком простая одежда. К тому же, где мы и где Даор? Нет, не герцог это. Никак не он. Зато на старшего слугу похож очень. И, как ни странно, именно таких слуг аристократы верили обычно на первые переговоры присылают. Чтобы посмотрели и соотнесли достоинство лошадей с ценой. А еще про особенности содержания узнали, про корма, дрессуру. «Вы за лошадью?» — не выдержав, спросила я. Седой скользнул оценивающим взглядом сперва по мне, после поистине чёрной дараихарки. «Да», — с улыбкой ответил он, — «и за лошадью тоже». Комплимент прозвучал пошловато, но я промолчала, потому что одергивать клиентов глупо. Да и мало ли что он имел в виду. «Я Соули из рода Астеров», — представилась, но руки не подала. «Старшая дочь господина Анриса». «Я уже догадался», — кивнул Седой. «Вы можете называть меня Рейсом». «Очень приятно, господин Рейс. Вы почти доехали до поместья, поворот в трех десятках шагов». «А...» Я не смогла сдержать улыбки. Как-то очень бесшабашно это прозвучало. «Но мы проводим», — заверила я. Добавила совсем тихо. «И лучше поторопиться, гроза идет». «Вижу», — сказал Рейс, проворно развернув лошадь. Я невольно нахмурилась. На желтом крупе красовалось знакомое клеймо. Гривастая принадлежала господину Жарину, владельцу гостиницы. И хотя прекрасно знаю, что господин Жарин дает лошадей на прокат, поинтересовалась. «Вы приехали верхом?» Седой засмеялся. «Нет, что вы, я на драконе прилетел». «Давно?» «Пару часов назад». «А дракон, он личный?» Спросила тихо-тихо, чтобы сестрички, не дай богини, не услыхали. Просто мне хватило тех взглядов, которыми они райлиновского дракона одаривали. Если еще и к Рейсу на этот счет пристанут. «Нет, госпожа Соули, ящерицами править не умею. На грузовом прилетел. Другие же вашу дыр... ваш прекрасный город не летают». Я не смогла сдержать улыбки. Какой он все-таки тактичный. «А как же гроза не помешала?» Седой одарил загадочным взглядом. «Проскочили». «Ясно». Мы свернули к поместью. Учуяв дом, до Райхарки побежали быстрее. Лошадке господина Рейса тоже пришлось поторопиться. Я же отчаянно боролась с желанием снова взглянуть на тучу и истово искала аргументы в пользу Линара. О том, что у брата проблемы, знаю давно. Он вполне мог переругаться с ректором и профессорами. И кражу, и погром в хранилище допуская. Обозленный человек способен на многое. Но ехать в Вайлис, да еще за мной, да еще магическую грозу вызывать — нет, не верится. Пусть Линар давным-давно не считает этот город родным, но тут остались какие-никакие, а друзья. И семья, и лошади наши. Мы как раз подъехали к дому. Сестры молча, без всяких напоминаний, свернули к конюшням. Мне же пришлось остаться. Нельзя бросать гостя. Навстречу выскочил слуга из новеньких. Схватил лошадь господина Рейса под узцы. Седой спешился с ловкостью бывалого кавалериста. А я, увлеченная своими мыслями, зазевалась. И несказанно удивилась, обнаружив, что гость стоит рядом и тянет руки в намерении помочь. Если бы на его месте был кто другой, из наших, вайлисовских, я бы отказалась. Все-таки дочь господина Анриса из рода Астеров с младенчества в седле. Но чужак о наших маленьких традициях не знает, и обижать его отказом глупо. Пришлось улыбнуться, позволить придержать за талию. «Лошадей в конюшню», — тихо скомандовала я. Все-таки не выдержала и взглянула на тучу. По спине зазмеился ужас. Сотканная из тьмы громадина совсем близко подошла. Укрыла мир тенью. Вдалеке сверкали яркие вспышки молний. А вот громовых раскатов не слышалось. «Не бойтесь», — сказал Рейс. «Она только на вид страшная». Я попыталась ответить улыбкой, но не смогла. В дом вошли вместе. Навстречу тут же выскочила Фиска. С некоторых пор главная мамина помощница отличалась лихорадочным румянцем и столь же нездоровым блеском глаз. И все время что-то искала. «Это господин Рейс», — я указала на гостя. «Он насчет лошадей приехал. Проводите в гостиную и позовите отца». Ответ Фиски удивил неимоверно. «А господина Анриса нет?» «Как это?» Старшая служанка почему-то покраснела еще сильнее, замялась. «Ну, он, он и госпожа Далира...» «Я подожду», — перебил господин Рейс. «Проводите». Я и мяукнуть не успела, а Фиска уже умчалась выполнять распоряжение гостя. Такая исполнительность покоробила, но высказать свое возмущение было некому. Пришлось закрыть глаза на выходку служанки и уделить внимание другому, более срочному делу. Близняшки появились на пороге минут через пять. Все такие же тихие и скромные. Глядели исключительно в пол, застенчиво переминались с ноги на ногу. И хотя в сердце вспыхнул огонек жалости, я стиснула кулаки и сказала. «Отец пока занят, но откладывать разговор я не намерена. Поэтому настоятельно рекомендую вернуться в свою комнату и хорошенько поразмыслить над тем, чем будете оправдываться». «Соули!» — попыталась воспротивиться Мила. В глазах Лины и вовсе слезы блеснули. «Никаких поблажек», — отчеканила я. «Но ведь тебя тоже накажут», — не сдавалась старшенькая. и даже больше нашего. Конечно, накажут. Но я уже говорила, моего решения это не изменит. Но Соули, пропищала Лина, не выдержав, громко шмыгнула носом. Я отступила и решительно указала на лестницу. Быстро к себе. Сестры не шелохнулись. Застыли, старательно изображая раскаяние. Лина все чаще и отчетливее шмыгала носом, явно готовилась зарыдать. Мила выразительно молчала, буравила взглядом пол. Ну вот, как всегда. Как пакостить, они смелые, как отвечать? Жалкие и несчастные. «Девочки, не вынуждайте меня». «Не вынуждать на что?» — пробурчала младшенькая. Сперва хотела ответить, после окинула сестричек пристальным взглядом и решила закончить этот спор раз и навсегда. Крикнула так громко, как только могла. «Фиска! Фиска, иди сюда!» Служанка вынырнула из глубин дома, прежде чем близняшки сообразили, насколько далеко их завело упрямство. «Фиска, девочки наказаны», — объяснила я. «Запри их понадежнее и не выпускай, пока родители не позовут». «Это несправедливо», — взвизгнула Мила. «Соули, ты не можешь», — поддержала Лина. К счастью, Фиска думала иначе. Сцапала девчоночье запястье и потащила сестричек к дальнему чулану. Пересилить простую работящую женщину благовоспитанные девицы не могли. И хотя Лина все-таки разрыдалась, мое сердце не дрогнуло. Они сами не захотели уйти в спальню, так о чем плакать? Пока старшая служанка гремела ключами и засовами, я мерила шагами прихожую и пыталась побороть новый приступ паники. Перед мысленным взором то и дело всплывало лицо Райлина, измученное, усталое, овеянное тьмой. «О, богиня, помоги ему! Сбереги, спаси!» Здесь, вдали от Райлина, намерение бороться с грозой казалось неправильным и чересчур опасным. И даже понимание того, что брюнету помогают двое довольно неплохих магов, не утешало. «Госпожа Соули, что-то еще?» — вопросила Фиска. Я подпрыгнула от неожиданности, спросила резко. «Где отец?» «Так он...» — служанка опять засмущалась. Нервно скомкала передник. Потом выдохнула и призналась. «Они с госпожой Далирой в гостевой домик поехали». «Зачем?» — изумилась я. «Ну...» «Госпожа Далира сказала, там интерьеры менять нужно». «Вот они и решили. Посмотреть, обсудить». Глупость. С каких это пор папа интересуется цветом обоев и текстиля? Впрочем, неважно. «Вели кому-нибудь съездить. Предупредите господине Рейси. И побыстрее, пока гроза не разыгралась». «Не могу», — ответила служанка. «Господин Анрис приказал не беспокоить. Предупредил, что голову поотрывает». «О, богиня, только этого не хватало». «А как же господин Рейс?» — растерялась я. Фиска пожала плечами и бросила красноречивый взгляд на окно. Я тоже глянула. Проклятая туча и не думала отступать. И если до гостевого домика и обратно доехать еще можно, то поездка в Вайлис равносильна самоубийству. «Выпроводить его все равно нельзя», — озвучила мои мысли прислужница. «Стало быть, придется ждать, пока гроза не уйдет». Я обреченно вздохнула и поплелась к гостиной. Как все-таки невыгодно быть старшей.